противодействовали фуражирам осажденного гарнизона, брали в плен курьеров, захватывали или уничтожали припасы, организовывали нападение на крепость. Подготавливая новый штурм, Пугачев приказал присылать с уральских заводов разный шанцевый инструмент, лопаты, кирки и прочее. Это было сделано, и повстанцы вырыли вокруг города укрытие для пехоты и орудий. 2 ноября утром начался штурм. Огонь из орудий продолжался весь день, причинил городу некоторый ущерб, хотя и не очень значительный. До полутора десятков горожан были убиты или ранены. Ядра попали в губернаторский дом, судейскую камеру, палату, где хранилась казна. Обстрел сильно напугал осажденных. Они отвечали сильным огнем, около 1800 выстрелов. Пугачев сам повел свою рать на штурм. Под прикрытием огня повстанцы ворвались на крепостной вал. Начались рукопашные схватки. Оборонявшиеся вели скорый огонь из ружей. В самый драматический момент схватки егерская команда, действуя по приказу губернатора, зашла в тыл нападающим и открыла по ним губительную пальбу. Повстанцы смешались, а в это время перешли в штыковую атаку защитники вала. Пугачевцы отступили, их предводитель чуть было не попал в плен, и в этот день восставшие, несмотря на стойкость, мужество, бесстрашие, проявленные во время боя, не смогли одолеть более организованного и опытного противника, хотя оренбургские власти признавали, что штурм 2 ноября отличался особой решительностью пугачевцев. Как не сильно было означенное по 22 число октября злодейское устремление городу, но сего 2 числа ноября произведенное ими несравненно более сильнее и отважнее. В Оренбурге, по их же сообщению, народ был отчаян в жизни. Неудачный штурм не внес уныния в ряды восставших. Пугачев думает о том, чтобы взять город с помощью казаков, яицких и оренбургских, служивших у Рейнсдорпа. Он вызвал к себе Подурова, одного из влиятельных на Яике казаков. В разговоре с ним обрисовал свой план. «Я намерен городу послать казаков на переговорку, чтобы жители, не доводя себя до конечной погибели, сдались мне. Напиши-ка ты от себя к оренбургскому атаману Василию Магутову, да к яицкому старшине Мартемьяну Бородину, чтобы они, если желают получить от меня за противность их прощения, уговаривали бы городских солдат и казаков, а равно губернатора и всех командиров, сдать город и покориться мне в подданство. Ты их обнадёшь, что я, право, ничего им не сделаю и прощу. Если же они не сдадутся, и мне удастся штурмом город взять, то тогда я поступлю с ними безо всякой пощады. Ты уверяй их в тех письмах, что я точно Петр III. Да опиши при том и мои приметы, вот какие. Верхнего напереди зуба нет, правым глазом прищуриваю. Именно так говорили в народе о покойном императоре. Они меня видели и помнят оные приметы. Да напиши Магутову и то, разве ты, мол, забыл государевой милости? Ведь он сына твоего пожаловал в пажи. Подуров написал оба письма, принес их к Пугачеву. Емельян покрутил их перед глазами, передал Почиталину: «Почитай», и продолжал, когда тот исполнил приказание: «Очень хорошо. Ты оставь их у меня, я сам запечатаю и отошлю в город с казаками». Вскоре Магутов и Бородин получили эти послания. Первого Подуров уговаривал не оказывать сопротивления, поскольку оно только разорит жителей. Государь-де будет штурмовать город, к нему привезли с Урала такие огромные бомбы, 5 штук, что они чинятся пороху по 2 пуда слишком. Чем то допустить и всем разориться, то невозможно ли, батюшка, уговорить его, превосходительство Ивана Андреевича, губернатора Рейнсдорпа, чтоб он склонился и по обычаю прислал бы к нему письмо с прописанием тем, чтобы он вас простил и ничего бы над вами не чинил. Написал Подуров и о сыне Магутова, которого государь произвел в пажи, и о приметах царских. Письмо Бородину характерно разговорными интонациями. Удивляюсь я вам, братец Мартемьян Михайлович, что вы в такое глубокое дело вступили и всех в то привлекли.